Эл предпочла длительное уединение. Борзовили Мелинда, ощущали отчуждение и не тревожили ее. Эл тенью бродила по дворцу. Медленно, болезненно сутулясь, она переходила с яруса на ярус и из комнаты в комнату. Бесцельно, как казалось со стороны. Борзовиль заметил, как листья на деревьях сада стали принимать прежний серебристый вид. Слабо шевелились от налетающего сквозняка. Деревья стали издавать аромат, которого он прежде не знал. Причиной была девушка во дворце, но он не видел ее ни в ярусах, ни во время обходов, словно Эл избегала свиданий с ним, и он больше не тосковал, поскольку окружающее пространство явно носило следы ее присутствия. Эл заметила свою способность и стала играться с ней, как ребенок с игрушкой. Ей хотелось бунтовать, но ее рациональная сторона, как наблюдатель из ее снов, намекнула, что это глупо и бесполезно. Если показывать свое возмущение или несогласие, то собственным видом. И Эл направилась в гардеробную. Серый костюм стал дурным воспоминанием, а ходить по дворцу в сапогах нет нужды, и она избрала другой внешний вид. Эл даже пофантазировала на эту тему перед зеркалом в гардеробной. Сначала ей хотелось сообразить джинсы, но то, что она представила, оказалось вида нелепого. Неестественно, слишком давно она их не носила. Ее представления об удобной одежде оказались скудными. Да и откуда взяться изысканности и разнообразию, если полжизни она носила форму? Ходить по дворцу в форме – это слишком. Единственное одеяние, которое она достоверно вспомнила, это укороченные, чуть ниже колен, просторные легкие штаны Тома и рубаха размера на 2 побольше. Так Том ходил, ее воспитатель, на своем острове. И на этом хламном костюмчике сошлась масса воспоминаний о прошлом. И Том, и оба острова, беззаботное время академических каникул, загадочное превращение в остров сгустка серой мглы и, наконец, полное несоответствие этой одежды нынешнему окружению. Наряд завершил сандалии на босу ногу. Эл с гордостью оглядела себя в зеркале на фоне роскошных нарядов для выхода на балкон. Так она и вышла впервые в галерею, чтобы взглянуть на сад. Ну и что? Ее заботы не безрезультатны. Сад кое-где проплешинами покрылся новой листвой. Борзовили Мелинда об руку шли по галерее, молча остановились около нее. Борзовиль остановился, потому что Мелинда замерла, как вкопанная, глядя на бледное создание в виде Эл. Мелинда испытала целый букет впечатлений, приведших ее в шок. Эл стояла в полоборота и косилась на обоих, ожидая предложения о помощи или вопросов о ее нуждах. Она поняла, что Мелинда не в состоянии двинуться с места, начать разговор. Она подошла и небрежно, словно смахивая пылинки с плеча женщины, превратила ее платье цвета слоновой кости в темно-синее с искорками. «Мне ничего не нужно, и я паршиво чувствую себя. Правда, не из-за раны, как вы понимаете». Она говорила обоим, тем временем с плеча Борзовиля до пола скатилось темно-красное тяжелое полотнище, ставшее плащом. Парочка супругов в ее глазах приобрела торжественный вид. Эл тем временем превратилась в законного в броню бледного, измотанного в битве воина, и грохнув доспехов сообщила: «А мне полезно умирать, способности открываются. Я бы навела здесь порядочек, только вот не уверена, что всем он понравится». Эл сделала жест, будто засовывает руки в карманы, и они действительно опустились в прорехи просторных укороченных штанов. И все стало прежним. Бытовая магия. Эл состроила рожу, поджав губы, подняв брови и пожимая левым плечом. Мелинда с опаской покосилась на плечо, которого касалась девушка, заметив прежний цвет платья. Она взглядом испуганной девочки посмотрела на Эл. Борзовиль увел Мелинду в другой конец галереи. «Что она творит?» – простонала Мелинда. «У нее истерика», – ровным тоном ответил Борзовиль. «Она побывала наверху башни». «Я не знаю, что ты имеешь в виду». «И это хорошо, дорогая моя супруга. Мне жаль той по-мальчишески добродушной дерзкой Эл. Но ее действительно больше не существует. И нам только осталось, что ждать реакции владыки. Она бунтует, и только что-то извечно мудрое в ней не позволяет ей все тут развеять в пыль». Эл слышала их беседу и улыбнулась. «Ну, не так трагично, Борзовиль», — издали обратилась она к нему, зная, что он ее может и не услышать. «Мне кое-что известно о подобных состояниях. ничего увлекательного для меня в этих иллюзорных трансформациях нет. Без достаточного основания и цели такие способности – это неразумная трата сил, которая приведет лишь к гибели. И мне это уже хорошо известно по умопомрачительному примеру капитана Нейба. Впервые в жизни могу сказать, что мне есть за что его благодарить. Верно одно – от острого ощущения несвободы я могу рассвирепеть. Потом снова последовало долгое уединение. Эл опять не нуждалась ни в уходе, ни в присутствии посторонних. Те короткие мгновения, когда Бразовиль видел ее, в нее внешности ничего не менялось. Он привык к ее новому облику. Она не собралась бы уйти в таком виде. И Бразовиль понял, что вид применительно к Эл теперь величина весьма переменная. Появился владыка. Они вновь возобновили беседы. Прогулки в галерее, а поскольку облик Эл не менялся, то, скорее всего, владыке ее ребячество понравилось. Однажды владыка резко вырос на пути Бразовиля и строго произнес: «Я просил тебя следить за тем, куда она ходит. Она слаба». Его речь перебил громкий оклик Эл, оказавшийся в десятке шагов от них. «Вообще-то Бразовиль мой слуга. Неужели я позволю слуге мешать моим намерениям? Да он и не сможет за мной следить». «Я не вижу ее более, господин», — с чувством облегчения признался Бразовиль. Владыка повернулся к ней. «Тебе есть что от него скрывать?» — лукаво спросил он. Бразовиль ожидал, что владыка выкажет недовольство ее дерзким вмешательством в разговор, но понял, что Эл с засунутыми в карманы руками, слегка сутулясь, производит впечатление, будто ей безразлична реакция владыки. Бразовиль действительно ее слуга. Он согласился, что она права в своем заявлении. Эл посмотрела на обоих и призналась впервые, что без труда выносит взгляд глаз отца. Они были опалового цвета, с искрами, и смотрели с интересом. Взгляд Бразовиля был изучающе напряженным и благодарным. Эл опустила глаза, повертела носком сандалии. «Бразовиль не виноват в том, что я пыталась подняться на башню», — тоном примирения добавила она. В ее голосе звучали заискивающие ноты. Владыка отпустил Бразовиля. «Не устраивай более подобных сцен», — предупредил он. «Бразовиль действительно не виноват», — настаивала она. «Ты все еще сердита», — заметил он. «Временами», — согласилась она. «И что это было? Мой слуга». «Он же мне присягал», — напомнила Эл. «Напрасно. Оставь свои развлечения для игры с Мелиндой. Для меня ты как не рядись, как не веди себя. Я все равно знаю, что от той Элли, что умирала у меня на руках, ты отличаешься только способностью проводить силу этого места и управлять ею. А в корне ты не изменилась. Ты пытаешься воспитать в них неприязнь, чтобы они не переживали в случае, если тебе повезет сбежать». «Отпустите меня», — попросила она. «Я все сделала, как вы хотели. Я согласилась и с условиями, которые вы ставили. Вы добились своих целей. Хотела я этого или нет. Но мне тесно здесь. Я чужая. Ты теперь соткана из сил этого мира. Ты его частица», — утешающим тоном произнес он. «Тебе говорит упрямство, Элли. И обида. Вы могли вернуть в Юлу. Она с радостью заменила бы меня. Возвратить ее было твоим порывом. Мне она не интересна. Особенно после того, как пыталась убить тебя. Не окажись в ее руках твоего кинжала, ее хищрения не достигли бы цели. Урок тебе впредь. А мне удовлетворение от того, что мои неудачные попытки воспитать в детях покровительство мирам привели каждого из них на свою стезю. Отныне, кроме тебя, я никого не назову великим. В моем народе есть поговорка: яблочко от яблоньки. Ты уже употребляла ее в мой адрес. Согласен, я ошибался, когда наделил их способностями прежде умения служить. Но опыт все же был достойный, и тот, что впереди, может оказаться и более удачным. Вы задумали создать еще одну клику наследников? Нет, одного мне довольно. И я рассчитываю на твою помощь. Мою? И я понятия не имею, как создаются великие. Ты узнаешь. Ты оказалась талантлива во всем, чему я тебя учил. Я не гожусь для этой роли. Как раз годишься. Ты великая. Ты поняла, и проникла в суть событий. Ты стала достойной сана, ради которого ты создана. Я скосилась на него с подозрением. «Точнее?» — неуверенно попросила она. «Ты достойна называться владычицей. Несмотря на твое неравнодушие к смертным, и, может быть, и благодаря ему, я должен решить весьма щепетильную задачу. Я должен решить ее сейчас, когда ты увидела свою силу. Я, как владыка, должен помочь тебе преодолеть эту ступень понимания разницы между тобой и остальными созданиями, какими бы привлекательными они тебе ни казались. И пусть мое решение покажется тебе поспешным, я не намерен медлить. Ты станешь владычицей». «Каким образом?» — вырвался у нее вопрос. Я хотела пояснить свою мысль, сказать, что она ни на мгновение не мыслит себя в этой роли, скорее ее пугает. Но владыка опередил ее. «Самым понятным тебе способом. Я женюсь на тебе, уравняв тебя в силе и сане». Голос его был торжественным. Эл вздрогнула, отпрянула от него так же, как после видения. «Да ни за что на свете!» — выпалила она, ни мгновения не обдумывая ответ. Эл бросила в дрожь от возбуждения, захотелось сбежать. Потом она вжала голову в плечи, словно ожидала удара. А все потому, что увидела гнев во взгляде опаловых глаз и даже ревность. «И это все из-за смертного?» Его голос тихий вызывал дрожь в спине. «В моем народе не принято. Я твой народ», — перебил он тоном приказа. «Я единственный. Я тебя создал». Эл опешила. И потом только сообразила, что продолжает ему возражать. «Но воспитали меня не вы. Меня воспитал другой мир. Жалким подобием. Так не будь жалкой». Мысли проносились лихорадочно. «Мой ответ – нет», – повторила она, потому что догадалась, что предстоит унизительное объяснение. Она испугалась, и это действительно был страх. Эл испугалась, что от переизбытка эмоций тело отключится, что ей грозит упасть в обморок, и что она окажется в его власти. Ответом стал его презрительный взгляд. «Объясни свой отказ». «Вы же все чувствуете», — настаивала она. «Я требую ясного и четкого отказа». Эл ощутила себя так же, как в день, когда решалась судьба Алика. Как этот же, исполненный могущества владыка, сказал, что участь его еще не решена. И в итоге ее решила она. Мысль об Алике и спасла положение, как впоследствии показалось Эл. «В моем представлении союз должен быть результатом взаимной любви. А я люблю другого». Ответ вызвал саркастический смех владыки. «Этот смертный? Воистину глупость за дверь не выкинешь. Он ничто рядом с тобой. Я говорю, не о Мейхеле», — начала она возражать. «Так и я не о нем. Уж не он ли явился тебе в твоих снах?» Он насмехался над ней, и Эл ощутила прилив ярости. «Да, я видела его. Я люблю этого смертного. Каким бы жалким он вам ни казался, я люблю его. И я, по крайней мере, знаю, что он любит меня. А с вашей стороны, других оснований для предложения, кроме как возвести меня в сан, не нашлось. Лорелан уже пытался. Помимо того, что вы мой отец, найдутся и многие другие возражения с моей стороны. Но я их еще обдумаю. А пока я сказала только «нет». Эл опять посмотрела в опаловые глаза и все-таки рухнула на пол. Владыка поднял Эл и отнес в комнату. «Такая же, как мать», — неприязненно произнес он и оставил ее лежать на полу комнаты.